но есть, правда, еще один вариант, третий. Хочешь послушать? Глава 13. Чертова дюжина. Зорин выдержал долгую паузу, высверливая пристальным взглядом во мне дыру. Я вопросительно приподнял бровь. Ты предлагаешь мне самому догадаться, или все-таки расскажешь? Он развернулся ко мне в полоборота, отворачиваясь от своих, и негромко проговорил. Ты проведешь через врата меня и еще 12 человек моей личной гвардии. Но так, чтобы другие не догадались и раньше времени не обрадовались, усмехнулся он уголком рта. Я присвистнул. Фига себе у тебя мечты. Так ведь и у тебя не хуже. Ты ведь хочешь, чтобы все твои остались живыми и здоровыми, и на свободе. Я задумчиво отряхнул прилипший к босой ступне острый камешек, почесав ее об другую ногу, поправил плед на плечах. Может, еще покурим? Предложил я. Запросто, кивнул Зорин. Он угостил меня сигаретой, взял вторую себе, щелкнул зажигалкой, помогая прикурить. Допустим, я могу это сделать, спросил я, выдыхая дым тонкой струйкой в сторону. Но зачем тебе? Какая разница? Может, я затрахался перевоспитывать человечество, хмыкнул Зорин. А у нас, думаешь, тебе будет легко и уютно? Иронично поинтересовался я. Воображение живо нарисовало мне момент перехода. То-то Янус обрадуется. После всего, что Орден сделал с его женой и с ним самим, бедному Зорину определенно не светит быстрая смерть. Сет голыми руками разберет его на части, соберет обратно и опять разберет. Причем сделает это на фоне 12 догорающих трупов тех самых представителей личной гвардии. А еще ты пообещаешь мне полную безопасность после перехода на ту сторону, с противной улыбочкой добавил Зорин. Чтобы никто меня не разбирал на части и не собирал обратно. У меня кулаки сжались, прочь из моей головы, с большим удовольствием, но только после того, как ты дашь обещание. И что тебе мое обещание даст, кроме сотрясания воздуха? С того момента, как ты окажешься в другом мире, все твои бонусы и рычаги влияния обнулятся, а боги обретут свою обычную силу. И что ты мне сделаешь, если я не сдержу свое слово? Пальцем погрозишь? Зорин отвернулся, глубоко вздохнул, а потом взглянул на меня из-под лобья белыми глазами. «Все-таки ты идиот», — просипел он. «От неожиданности у меня рот открылся. Ты каждый раз будешь так удивляться?» — спросил Оракул, продолжая кривить губы Зорина в усмешке. «Давай уже, прекращай переубеждать его и бери, что дают. Соглашайся на все условия, пока он правда не передумал, и возвращайся домой». Зрачки, нервно дернувшись, вынырнули из-под век обратно. Зорин перестал улыбаться. Он зябко повел плечами, странно и недоверчиво взглянул на меня. «И что это было? Мне не показалось? Ты пытался повлиять на мое сознание?» Я кашлянул. «Ну попытка не пытка», неуверенно промямлил я, поскольку не знал, нужно ли мне опровергать его предположение. «Это ты напрасно», самодовольно заявил он. И, постучав по своему лбу пальцем, пояснил, как швейцарский банк, и поверь, я знаю, что говорю. Я снова прокашлялся, чтобы не улыбнуться, да уж, и тут же оборвал свой внутренний монолог. 5 минут не думать о бегемотах, пробормотал я, о плюшевых розовых бегемотах. Чего? Озадаченно переспросил Зорин, не расслышав мою белиберду. Я согласен на твое предложение, но мне нужно обговорить это с остальными, чтобы в процессе не случилось неприятных накладок. Да-да, розовые бегемоты, розовые. Зорин нахмурился. Хорошо, я дам тебе 3 минуты, и скажу своим, что ты согласился на второй вариант, но для всех остальных богов для отвода глаз озвучишь совершенно дикую версию о том, что якобы я решил сбежать отсюда вместе с тобой тайком от них. Проговорил я, почесывая висок. Все это напоминало отрывок из старого Алладина. Сказать про сон, что это не сон, а про не сон, что это сон. Многослойность многоходовочки могла запросто вскипятить кому-нибудь незакаленный разум. И да, розовые бегемоты. С этой мыслью я и отправился назад, стараясь сосредоточить все свои внутренние силы на элементарной задаче, не думать о плюшевых розовых бегемотах, из-за чего постоянно про них думал. Рассказчик из меня получился просто оскароносный звездец, запинаясь и теряя нить повествования. Я пересказал друзьям глобальный план. Так и тянет полюбопытствовать, что вы там курили. Озадаченно проговорил Самиди, по всей видимости, офигевая от моей логичности. Но тут проснулся парень в жилетке, посмотрел на всех белыми глазами и просипел в открытое окно. «Делайте, как он сказал», и опять отключился. На этом все лишние вопросы отпали. Только Янус обиделся, когда я отказался садиться с ним в одну машину и рассказывать новости. «Извини, не сейчас», – пробормотал я, мысленно прорисовывая глупую мультяшную морду плюшевого животного. «Сейчас я не способен», – звучит как откровение в спальне, – ехидно заметила Димка. «Вот только пошлости не надо, женщина». Строго зыркнул на нее Сет и с хмурым лицом вернулся на свое прежнее место. И мы отправились дальше в сторону Москвы. Последний отрезок пути мы проехали как настоящие паханы, с целой армией в качестве сопровождения. Прямо привет из 90-х. Врата я увидел еще издалека. Их радужное мерцание парило высоко в воздухе, как оторванное крыло гигантской стрекозы. И что-то внутри меня щелкнуло. Я вдруг понял, что возвращаюсь домой. Так бывает, когда вдруг переезжаешь из одной страны в другую, или из города в город, и в один прекрасный момент вдруг осознаешь, да, здесь, мое место. Для меня сначала стала домом наша таверна в Вышгороде, потом сам город стал ассоциироваться с чем-то уютным и своим, а теперь и весь мир целиком, и не потому, что там было лучше или комфортней, просто дом – это точка во вселенной, где ты в полной мере можешь быть собой. Увидев врата, я физически не мог больше ни о чем думать, кроме как о возвращении. Как там наши, что у них сейчас творится, скорее бы уже оказаться на месте. Съехав с асфальтированной дороги, мы потащились по кочкам. Теперь я выполнял функции штурмана и говорил водителю, куда надо ехать, потому что он не видел врат. Солнце спряталось за внезапно появившуюся на горизонте серую тучу, и зеркало перехода еще сильнее потускнело, почти растворяясь в сером воздухе. Запахло надвигающимся дождем. Наконец я велел остановиться. Все вышли из машин, растерянно озираясь по сторонам. Зорин тоже вывел своих мальчиков наружу, со строгим лицом сделал какое-то внушение и в сопровождении пяти бойцов подошел ко мне, демонстративно прижимая руку к гарнитуре в ухе. «Высшая лига желает, чтобы условия договора были выполнены прямо сейчас», — громко сказал он мне, многозначительно дернув бровью. Я кивнул, подошел к Самиде и за локоть оттащил к Зорину. Барон сразу усмехнул, в чем смысл происходящего, всплеснул руками, как умирающий лебедь на сцене, и надрывно воскликнул. «Нас предали, предали, я убит в самое сердце, которого у меня нет. Даниил, вы, негодяй, мерзавец, я сделал страшные глаза, лучше заткнись». Самиди осекся, хмыкнул, обиженно пожал плечами, мол, не нравится, не буду. Нашего скелета под белые ручки подхватили два бойца, еще два схватили Фемиду, та не сопротивлялась. По ее лицу вообще сложно было понять, верит ли она мне, что все это – маскарад. Бельский, брошенный на сиденье автомобиля, вдруг разревелся, как самый последний младенец, навзрыд, дайкоты. Видимо, детская психика никак не могла смириться с предстоящей разлукой. Но ничего, у него теперь целая новая жизнь впереди. Димка забрала у него из ручонок Леху и подхватила мою сумку, валявшуюся под сиденьем, кивнула на прощание, а я смерил циничным взглядом Самиди с Фемидой и заявил: «Можешь делать с ними, что хочешь, но в момент перехода они должны стоять рядом с вратами, иначе мне не хватит энергии их открыть», — врал я, как сивый мерин. Зорин едва заметно улыбнулся, кивнул, обернувшись, крикнул: «Макс, возьми еще человек 6 и выдвигайтесь сюда, всем остальным оставаться на местах», и мы пошли к вратам. У меня от волнения сердце зашлось в груди. Ускоряя шаг, я приблизился к трепетной сияющей пленке, протянувшейся на много метров вверх, обернулся к Зорину. «Подведите их ближе», — негромко сказал я, — «и не мешкайте, у нас будет всего пара секунд, кто не успел, тот опоздал». Я поднес руку к вратам, и от этого прикосновения все зеркало перехода вспыхнуло, как солома от факела. В груди что-то болезненно заныло, зашевелилось, толкаясь в ребра. Похоже, мой чужой тоже почуял близость родного дома. Я окинул быстрым взглядом всех своих. Димка улыбалась. Яну сдержал на руках завернутую в простыню Фортуну. Самиди застыл в ожидании, нетерпеливо поблескивая огоньками глаз. И только Фемида старалась не смотреть на меня. Взгляд ее был устремлен вниз. Щеки побледнели. Убедившись, что можно начинать, я двинулся в обжигающее сияние и, раскорячившись в положении «одна нога здесь, другая там», громко крикнул: «Сейчас!» Первой в сияние нырнула Диметра. Следом шагнул Янус с Фортуной. «Скорей!» – прохрипел я, чувствуя, как меня начинает тянуть в разные стороны. И тут Фемида, вырвавшись из рук своих конвоиров, бросилась обратно к машинам. «Куда?» – проорал Зорин. Его бойцы, оставленные у машин, недоумевающе зашевелились, переглядываясь между собой. Барон, пригибаясь к земле, метнулся следом за богиней. Им навстречу, выступая в качестве щитов, выкатились наши мерседесы. Фемида подскочила к машине, из открытого окна которой все еще доносился детский рев, и, распахнув дверцу, схватила умолкнувшего Бильского на руки. «Вот дура, прости Господи!» Стиснув зубы, я уже почти орал. Плед упал к ногам, тонкая рубашка развивалась почти как юбка Мэрилин Монро в известном кадре. Та сторона начинала затягивать меня внутрь, сияние врат нестерпимо жгло. Махнув рукой, Зорин со своей командой ломанулся в портал, и тогда оставшиеся бойцы враз поняли, что же происходит на самом деле. Крики смешались с матом и звуком выстрелов. Бойцы рванули в нашу сторону. Барон, прикрывая Фемиду, потащил ее за собой, выхватив из рук ребенка. «Пригнитесь, пригнитесь!» — кричал он богине. Она вскрикнула, хватаясь за раненое плечо, и снова вскрикнула. «Терпеть, светлейшая Донна, терпеть!» — хрипло проорал Самиди, волоча ее к вратам и еще больше ускоряясь. Миг, и мы все дружно, одним комком вывалились в сияние, оставляя за спиной и стрелков, и машины, и весь их мир. Переход был долгим, не просто длительным, а невыносимо тягучим, почти как в тот раз, когда Сатат не хотел нас впускать в свою пещеру. Я даже начал думать, что мы все застряли где-то между мирами. Но потом, наконец, сияние угасло, и я вывалился из зеркала перехода. Вопреки своему обыкновению, я не выстелился на каменном полу и не рухнул на кого-нибудь из своих спутниц, судорожно хватаясь за их округлости, а пружинисто приземлился на ноги посреди валявшихся вокруг стонущих людей. Голова раскалывалась. Все тело казалось невесомым и воздушным, как после очень сильного жара. Руки и колени подленько дрожали. Но, блин, я держался на ногах, как положено настоящему герою. В отличие от некоторых, гвардию Зорина с непривычки накрыло так, что мне мужиков даже жалко стало. По-хорошему, конечно, отдать бы их всех мастеру Гаю, чтобы выдать каждому причитающееся четко и быстро, согласно преискуранту. Но смерть от выплевывания собственного желудка – это не просто сурово, это прям не по-человечески. Зрелище было неприятное, так что я поспешно отвел глаза. Димка тихо постанывала, растирая рукой колено. Самиди, лежа на животе, на ощупь искал свою отвалившуюся кисть. Фемида обнимала рыгающего малыша, а Янус устраивал поудобнее Фортуну, которая наконец-то начала что-то бормотать, хотя и продолжала оставаться в полубессознательном состоянии. Тут я поднял голову чуть выше, и классический, отборный русский мат непроизвольно полился из моих уст. Что за хрень? Мы все находились на дне огромного котлована. Тело великого древа, изогнувшись дугой, уходило высоко в открытое небо и спускалось своей нежной макушкой к узловатым корням, изрывшим полусыпальницы. Повсюду виднелись обломки надгробных плит, в щелях которых зеленела худосочная трава. Она же покрывала плавные пологие края обрыва, больше похожие на берега. Из мягкой земли острыми краями вверх торчали остатки былого потолка и сводов со следами начертаний. Сверху синело открытое небо. На западе оранжевым пятном сияло вечернее солнце, а на востоке угрожающим серовато-лиловым завитком темнело что-то похожее на застывший смерч. Мертвая тишина вокруг шелестела зелеными листьями. Теплый воздух отчетливо пах сиренью. Странно, если вспомнить, что, когда я уходил, преждевременная весна еще только начинала свой хоровод. Признаться, я был готов морозить голые ляжки на стылом и влажном ветру, ведь, по словам Януса, время в этом мире идет медленнее, а не быстрее. Что же происходит? И где же Сатат с Нергалом? Я думал, они будут как-то охранять врата или что-то в этом роде. Тут за спиной я услышал шаги Януса. «Даня», — неуверенно проговорил он, озираясь по сторонам, — «мы вообще где? Только не говори, что это моя школа, потому что это твоя школа», — перебил я его. «Вернее, ее склеп, тайный склеп. Ну, как видишь, уже не тайный», — пробормотал я, обернулся и увидел Януса с таким выражением лица, какое до сих пор у него еще не видел. Его бородатую физиономию так перекосило, что мне стало больно смотреть. «Вы, я оставил вас всего на несколько месяцев, а вы разрушили всю школу. Берите больше, господин Сет», — фыркнул Самиди, усаживаясь на задницу. Встряхнув дырявым черепом, он протянул руку и взял из пустоты внезапно возникшую черную шляпу. «Больше?» – оторопело переспросил Янус. «Они что, город сломали?» «Пффф», – Самиди водрузил цилиндр на голову. «Город. Они сломали целый мир». Поднявшись с пола, он похлопал по своей толстовке и штанам, отчего они на глазах сначала превратились в густое дымное облако, а потом стали безукоризненно выглаженным черным костюмом, и костяным пальцем ткнул в небо. «Вы вон туда посмотрите», — сказал он. Янус поднял взгляд вверх, сощурился от все еще яркого солнца, и я в первый раз увидел, как у магистра отвисает челюсть. «Что-что там за хероблудина болтается?» — проговорил он внезапно осипшим голосом. Тут подала голос Диметра. «Правда не узнаешь, или прикидываешься?» Холодно поинтересовалась она. Самиди с галантностью истинного кавалера поспешил подать ей руку, чтобы помочь подняться. Несколько секунд Янус в упор смотрел на Димку. Потом опять перевел взгляд на смерч в небесах и проговорил. «Но этого же не может быть. Это же, Даня, мать твою, вы что здесь натворили?» Я невинно похлопал глазами. «А что там такое?» Диметра усмехнулась. «Чаша, Даня, та самая, о которой ты столько слышал. Тут уже вылупился я. Да ладно, а вы думали, я преувеличивал, когда говорил, что с неба сыпались архангелы?» Покосился на меня Самиди. Легкое позвякивание колокольчиков заставило нас всех оглянуться. К нам по пологому краю неспешно спускались три жреца в птичьих одеяниях. «Твою мать!» — вскрикнул кто-то из зоринских мужиков и схватился за оружие. Следом за ним, все еще продолжая блевать, за стволы похватались и все остальные. «Стой, стрелять будем!» — рявкнул сам магистр русского отделения мирового правительства, повернувшись к птицам своим позеленевшим лицом. «Бесполезно!» — негромким голосом без выражения проговорил жрец, шедший впереди. «Огонь!» — выкрикнул кто-то из бойцов, внезапно взяв командование на себя. И ничего не произошло. Мужики задергались, принялись осматривать оружие. «Сказано ведь, бесполезно!» — так же монотонно повторил жрец, останавливаясь. Двое других тоже встали рядом с ним, сохраняя молчание. «Но почему?» — с любопытством спросил я. «Заклятие невозможности», — отозвался жрец, — «было наложено советом после того, как первый пророк, вернувшийся с той стороны, прихватил с собой ружье». «Даня, а это вообще кто?» — вполголоса спросил меня Янус. «Агенты Оракула по связям с общественностью», — пояснил я. Жрец протянул в мою сторону когтистую лапу. «Ты идешь с нами?» Я вздохнул. «Ладно, дай только хоть что-нибудь типа лошадей своим друзьям призову. Не пешком же топать отсюда до Вышгорода». Привычным образом я прикрыл глаза и сосредоточился на. Кровь прилила к моим щекам. Я не чувствовал своего источника. «Этого не может быть», — пробормотал я, торопливо пытаясь начертить в воздухе знакомый символ жестяного ведра. Но никакого конструкта в воздухе не возникало. «Ну же», спешно закончив символ, я с самым умоляющим видом уставился на пустоту перед собой. Потом под сопереживательными взглядами друзей аккуратно повторил жест. И еще раз. Но никакого ведра или таза так и не появилось. Хотя нет, я вру. Один медный таз на меня все-таки снизошел. Тот самый, которым накрылись все мои призывательские способности. Похоже, я пустой, растерянно пробормотал я, касаясь рукой покрывшегося испариной лба. Глава 14. Как заботиться о корове. Друзья молча наблюдали за моими последующими потугами чего-нибудь призвать. Зоринские парни притихли. Они растерянно хлопали глазами, озираясь по сторонам, и, похоже, начинали понимать, что попали совсем не на Олимп и не в рай, а в совершенно другое место. Птицы тоже молчали, только чуть покачивались из стороны в сторону, как тонкие деревья на ветру. Черт возьми, фортуна ничуть меня не обманула. Работа сделана, и тот бездонный источник с множеством слотов под божественную энергию, который она в меня вложила, теперь был пуст, или вообще испарился. Но где же мой родной источник энергии? Неужели он просто был ампутирован, как лишний орган, и я теперь навсегда останусь обрезком? И как же Эзетат, неужели он тоже пропал, или просто уснул до поры до времени? Бухалова, в отчаянии вскричал я, и в моей руке возник бокал вискаря. Работает. По крайней мере, свой подарок фортуна у меня не отняла. Я вздохнул. Что ж, хоть что-то у меня осталось от прежней роскоши. Еще совсем недавно я мог на арене призвать копию Джасуры, или здоровенную бетонную плиту с неба. А теперь радовался тому, что все еще могу выпить в любой момент. Опрокинув в себя весь стакан, шумно перевел дух и отдал посуду растерянной Диметре. «Ты портал открыть сможешь, или нет?» Димка передала мой бокал по кругу дальше, в руки Яна. Несколько раз сделала пассы рукой, но ничего не вышло. «Похоже, что не могу», — проговорила она. «Это еще почему?» Янус сунул мой бокал в тощие руки барона, вскинул голову, засияв искристым золотом в бороде и волосах, рукой так и раз, и, ни хрена, а я на всякий случай не буду и пытаться, пробормотал Самиди, пряча мой бокал от Фемиды, которая сама пожелала помочь ему освободить руки. Я вот лучше хранителем сего Грааля побуду, кто знает, может он, последний, барон, с укором воззвал я к нему, но тот иначе истолковал мой возглас. Нет-нет, и не просите меня, не хочу, как Гермес что, шевелюру от вспыхнувшего портала потерять, облысеть боишься, хмыкнул я, нет, но, как бы это сказать, загореть действительно опасаюсь, отозвался барон, повернувшись ко мне на каблуках своих туфель и почтительно приложив тощую руку к цилиндру. При всем уважении, мне, знаете ли, к лицу аристократическая бледность, не переживай за нас, мы справимся и без порталов, вмешалась в разговор Диметра. И давай-ка я тебя подлечу на дорогу, вот от этого точно не откажусь, проговорил я, подставляясь под исцеляющее тепло ее богических ладоней. Это тебе не Кассандра с ее живодерскими методами. Хорошо, нам пора идти, холодно заявил жрец Оракула, звякнув бубенцами. В смысле не теми, что гремят на морозе, а самыми обыкновенными, которые висели у него на поясе. Хорошо ему, блин, волноваться ни о чем. У чувака и источник на месте, и юбка длинная, и морды не видно, никто и не поймет, что за придурок эту самую юбку нацепил. А мне-то как идти, раз я призвать ничего не могу, это, мужики, а у вас штанов лишних нет? Спросил я жрецов, ответом было выразительное молчание. Ну, не будет так не будет, вздохнул я, и двинулся в сторону пернатых. Эй, ты куда? Крикнул мне вслед опешивший Зорин. Ты же, он запнулся, и уже куда менее уверенно повторил. Ты же, похоже, одержимость оракулом отпустила его, и бедняга наконец-то во всей красе увидел свою ситуацию. Поэтому договаривать фразу он не стал, а только выругался сквозь зубы. Я обернулся, и с улыбочкой ответил. Извиняй, но я полетел, как Карлсон, а вы тут обживайтесь, будьте как дома, че, это в склепе-то, хмыкнул Леха из Димкиных рук. Добрый ты, однако, гостеприимный, так ты у него штаны забери, предложил мне Янус, смерив пристальным взглядом Зорина. Коротковаты будут, но на жопу должны налезть, а ему халат верни, пусть сам поносит то, что на других надевал. Я сначала хотел было возразить, но, с другой стороны, а почему бы и да? Правда, я бы все-таки предпочел снять штаны с кого-нибудь покрупней. Зорин отшатнулся, лицо перекосило гневная гримаса. Его парни плотненько сдвинулись вокруг своего командира, за невозможностью использовать огнестрел, дырявя нас дробью тяжелых взглядов. А чего скривился-то, командир? Процедил Янус с недоброй ухмылкой, неспешным шагом в развалочку направившись к ним. Или фасон не нравится? Под кожей Яна разгоралась энергия, превращая загорелое сильное тело в бронзовую статую. В глазах тоже засиял огонь. Ты их только не убивай пока, ладно? Попросил я. А почему нет? Удобное место. Тут убьем, тут и похороним. Будут как дома, прямо как ты хотел. Он начал меняться. В воздухе закружились песчинки, нежная зелень у ног пробуждавшегося сета жалобно поникла от пустынного жара. Ян, он мне пока что нужен, крикнул я, он может обладать важной информацией. Ой, я умоляю, небрежно махнул рукой Самиди, тоже мне проблема. Господин Сет, не отказывайте себе в удовольствии, если будет такая необходимость, мы и поднимем, кого надо, и спросим, что нужно. Парни Зорина, сверкнув по волчьи злобными глазами, только плотнее сдвинули строй, готовые броситься в схватку в любой момент. Может быть, в другом мире у них были сверхспособности, тени, автоматы, пулеметы, танки и самолеты. Но здесь кроме собственной храбрости не осталось ничего. «Идем», — потребовал у меня один из птеродактилей Оракула. «Да сейчас», — отмахнулся я от жреца. «Погоди минутку». Конечно, мое недообещание на той стороне нельзя было назвать серьезным, но тем не менее я поймал себя на мысли, что все равно будет как-то неправильно допустить сейчас расправу над Зоринскими. Ян ничего не ответил, только зловеще хмыкнул. На парнях от порыва горячего ветра затрепетала одежда, волосы растрепались. Рефлекторно сощурившись, они прикрыли мгновенно покрасневшие лица рукой и с воплем отчаяния ринулись на Яна. Первый храбрец взлетел от удара с ревом, как боевой истребитель, метра на три вверх, пролетел по дуге и впечатался в мягкую землю. Второго вообще выкинуло прочь из ямы, третьего с четвертым Ян просто избил одного об другого, не обращая внимания на пустые попытки остальных бойцов как-то вмешаться в процесс. Они висли на нем, как дети на дереве, срываясь от резких толчков и опять набрасываясь на добычу, которая явно была им не по зубам, как стая йорков, решившая вдруг покусать ротвейлера. «Это тебе не вандомовский, прости господи, шпагат, это прямо огонь, вот бы я мог кроме Бухалова призывать еще и попкорного. Идем же». Невозмутимый птах Оракула начинал нервничать. «Да подожди», — пробормотал вдруг один из его компаньонов, поправляя громоздкую маску, чтобы глаза попадали точно напротив дырок. «Когда еще такое увидишь? А ну всем стоять!» — проорал Зорин, красный, как вареный рак. «Решили с богом воина силой помериться совсем идиоты?» Развернувшись к Фемиде, он вдруг бухнулся на одно колено и громко крикнул: «Во имя справедливого суда призываю твое покровительство, заступись и защити меня и моих людей от ярости и беззаконного судилища». Даже я чуть не охнул от такого неожиданного поворота сюжета. Вот это смелость, или наглость, на что рассчитывает Зорин, предавая себя на волю богини, которую столько лет его орден держал в плену. Ну а на лицо Яна вообще лучше было не смотреть. «Ты охренел вообще?» – проорал он на Зорина. «Какой тебе еще справедливый суд, сволочь?» И тут, перекрывая его яростный возглас, звонкой сталью прозвенел голос Фемиды. «Принято». Ее тусклый меч засиял в руках, как расплавленное золото. Вокруг всех бойцов образовался полупрозрачный золотистый кокон с символичными перекрещивающимися цепями. «Не смей!» – выкрикнул Ян, и этот яростный вопль исходил из самого его сердца. «Он мой, и его жизнь должна принадлежать только мне, и пытать я его буду точно так же, как он, паскуда, пытал мою жену, меня и моего друга, а потом его будет лечить Кассандра, и тогда он поймет, что пытки – это было только начало настоящих страданий». «Зря разоряешься, Сет», – заявила Фемида. «Теперь он мой. Где же тогда твоя хваленая справедливость?» Их спор был прерван долгим, протяжным стоном Фортуны. Она все еще не открыла глаза, но держалась за живот совсем недвусмысленно. «А вот теперь действительно стоит поторопиться, если мы не планируем наблюдать процесс родов», – негромко проговорил я птицам. «Лично я, пас». Птички ничего не ответили, но все, как один, двинулись гуськом друг за другом прочь из склепа, где по стечению обстоятельств решила появиться на свет новая жизнь. Топать нам пришлось долго. Когда путь проходил по натоптанной дороге, было еще ничего. Листья шелестели, солнышко склонялось к закату все ниже и становилось оранжевым, твердая поверхность под ногами постепенно остывала и приятно холодила ноги. Правда, мы дважды встретили торговые обозы, и на нас глазели с неприкрытым интересом, как на ярмарочных циркачей. Но когда маршрут свернул на звериную тропу и повел по темнеющему лесу, я весь обматюкался, собирая босыми ногами колючки и занозы. Наконец, стало совсем темно, и мои провожатые зажгли факелы. Меня так и подмывало спросить, из каких мест они их достали, но не стал. С факелами стало веселее. Мы забирались все глубже в лес, пока, наконец, не очутились на большой поляне. Здесь собралось не меньше сотни птиц. Они стояли плотным кольцом вокруг большого костра с факелами в руках и тянули вполголоса что-то монотонное, типа мантры, покачиваясь из стороны в сторону. А у костра на корточках сидел оракул, окруженный смятыми комочками грубой бумаги, в которую заворачивают покупки лавочники. Он был все в том же теле, как при нашей последней встрече, но выглядел при этом просто чудовищно. Волосы всклокочены, грязная пижама висела на тощих плечах, как на вешалке. Птицы расступились, пропуская меня в центр круга. Оракул медленно повернулся ко мне, и я увидел изможденное лицо с заострившимися чертами, черные мешки под глазами и заросший редкой порослью подбородок. «Наконец-то ты вернулся!» «Привет», — сказал он. «Привет», — только и смог произнести я, присаживаясь рядом с ним. «Что здесь случилось? Ты чего-то не рассчитал? Сатат что-то сделал с миром? Да плевать мне сейчас на мир», — проговорил оракул, глядя на меня нездорово поблескивающими, воспаленными глазами. «Я застрял в этом теле. Я, великий созерцатель всего сущего, оказался закован в темнице из костей и плоти. И, кажется, я умираю». Я присвистнул. «Интересно, девки пляшут. Почему ты так думаешь?» Оракул отвернулся обратно к огню. «Я не думаю. Это мое тело», — похлопал он себя по груди. «Оно говорит мне, что скоро конец. Но почему?» Оракул покопался в куче бумажек и вытащил оттуда недоеденный кусок шоколада. Плитка хрумкнула у него на зубах, и я услышал глубокий печальный вздох. Первые симптомы начались примерно через неделю после нашего разговора. У меня начала чесаться голова, а следом за ней стало чесаться и все остальное. Я кашлянул. Воняло от оракула действительно знатно, как от заправского вокзального бомжа. «Охотно верю», — пробормотал я. Но это было только начало. Таинственным голосом продолжил свою щемящую историю оракул. К тому времени я начал испытывать постоянную боль во внутренностях. Моя выделительная система стала работать с неполадками. В руках появилась слабость. «МММ», — промычал я, глядя на вороха бумажек вокруг оракула. «Позволь узнать, а ты вообще хоть что-нибудь еще кроме шоколада ешь?» «Нет, конечно», — сдвинул брови оракул. «Почему ты спрашиваешь меня о такой ерунде, когда я рассказываю тебе важные вещи? Я выбрал себе именно эту пищу, и она мне нравится». «А-а-а», — промычал я, почесывая подбородок и понимая, что здесь не просто все запущено, а все запущено конкретно. «Так вот, в руках я чувствую слабость, в ногах тоже. Я ем, но не наедаюсь». А потом он запнулся, явно пытаясь подобрать подходящие слова. «Ну-ну», — подбодрил я его, слегка коснувшись ладонью пахучего плеча. «Смелей, у меня репродуктивные органы будто в огне», — полушепотом проговорил оракул. «Причем настолько, что иногда я даже не могу рационально мыслить. Периодически я теряю над собой контроль, и мое сознание отключается. И тогда ко мне приходит видение того, чего никогда не было на самом деле. Я вижу страшные и безумные картины того, как я, великий оракул, совокупляюсь в самых отвратительных позах с одушевленными сущностями и даже неодушевленными предметами». Я почесал за ухом. «Если учесть, как ты живешь и питаешься, это вообще удивительно. У многих бы и с домкратом ничего не получилось». «Чего?» «Я говорю, от хорошего стояка еще никто не умер». «Никто не умер? Да ты понюхай, как я стал пахнуть!» — вскричал оракул. «Я словно уже в процессе разложения, хотя еще живой. А вот тут ты прав, воняет от тебя за версту», — хмыкнул я. «Зато комаров нет. Ты издеваешься надо мной? Тебе весело?» — оскорбился оракул. «Я на грани безумия, Даниил. Со мной происходят чудовищные перемены, и к чему они меня приведут, страшно представить и невозможно предсказать». «Ну, это как раз совсем не сложно», — отозвался я. «Предрекаю тебе язву желудка, сахарный диабет, грибок кожи, ногтей, педикулез и больные зубы. Ты не можешь ничего предвидеть, потому что не умеешь», — заявил оракул. «А мне и уметь не надо. Ты когда в последний раз мылся, а великий созерцатель?» — спросил я. «Что, мылся? Ну да, знаешь, мыло, вода, мочалка. Вот это вот все», — сказал я, всеми силами стараясь не заржать. «Сколько дней здесь прошло с того момента, как я перешел в другой мир? Падение верхнего мира спровоцировало скачок временного разрыва между мирами. У нас прошло 94 дня». «Что, падение верхнего мира?» — вскричал я. «Это как же это? Почему? Зачем?» «Да шут с ним», — отмахнулся оракул. «Упал и упал. Меня сейчас больше волнует, что происходит со мной и как это остановить. Помыться, побриться, пожрать куриного супа вместо шоколада, выспаться как следует в чистой постели и сходить в публичный дом — вот и все твое лекарство. Хочешь сказать, я пал так низко, что теперь являюсь пленником ритуалов для смертных?» — искренне ужаснулся оракул. «Ну знаешь, завел корову, изволь о ней заботиться, как положено, иначе сдохнет. Завел себе молодое тело, так обслуживай». Я поднялся на ноги и обернулся к жрецам. «А вы подсказать не могли, или тоже моетесь раз в 100 дней и сексом занимаетесь только в болезненных снах?» Птицы перестали петь. Какой-то грустный шелест, похожий на голоса стражей, пролетел по их цепочке. Тихо ругнувшись, я опять обернулся к оракулу. «Ну а ты сам, ведь наблюдаешь за людьми столько столетий. Что, никогда не видел, как они в баню ходят? Но это же смертные. Они делают много странных вещей», — пробормотал оракул, — «и мне вовсе ни к чему было их понимать, ведь я-то бог. Может, оно и так, но прямо сейчас ты живешь внутри самого обыкновенного человеческого тела. Оно не самоочищается, не питается фотосинтезом, поддается гормональным всплескам и может болеть, точно так же, как и у любого смертного. Какая чудовищная нелепость!» — ахнул оракул, и на его лице было написано такое непосредственное, детское изумление, что я только руками развел. «Так, нам нужна одежда, пара лошадей и деньги. Немедленно!» — прикрикнул я на жрецов и покосился на оракула. «Ничего, что я командую. Сделайте, как он сказал», — безвольно отозвался бог, махнув рукой. Похоже, он не очень-то верил в мою теорию. Пока мы ждали доставку заказа, я попытался разговорить оракула по поводу верхнего мира. В моей голове как-то не укладывалось, чтобы такое могло произойти в буквальном смысле слова. Само собой, тут было какое-то иносказание или обобщение, хрен его знает. Но оракул в ответ на мои попытки только смотрел на меня с укором, и в его взгляде без переводчика читалось: «И как же ты, бездушная сволочь, можешь думать о такой фигне, когда у меня настоящая беда?» В итоге я тупо заткнулся. Хотел заняться выковыриванием заноса из пяток, но подумал, что это занятие тем более оскорбит высокую скорбь оракула по своему умиранию, и воздержался. К счастью, уже через час мы были одеты в простую чистую одежду, какую носят ремесленники средней руки, сидели верхом на приличных лошадях, а мою правую ляжку приятно придавливал тугой мешочек с монетами. Вот теперь и пожить можно. «Ну что, погнали в город, лебедь ты наш умирающий», — фыркнул я и поддал коняге пятками под бока, и поехал в сторону Выжгорода. Оракул тоже поддал коню под бока, но жеребец только недовольно скосил на него глаза и вскинул голову, мол, а больше тебе ничего не надо? Я притормозил своего четвероногого. «Сильней, еще раз». Оракул тяжело вздохнул и повторил свою попытку. Жеребец всхрапнул, затоптался на месте и как козланул жопой вверх. Оракул ласточкой вылетел из седла и с треском шлепнулся в заросли кустарника. Птицы разом вздрогнули от испуга. Из темноты донесся приглушенный стон. «Эй, ты там живой?» — спросил я, спешиваясь. «Кажется, еще пока, да». Ветки кустарника опять затрещали, и оракул вылез на свет, совершенно несчастный и с расцарапанной щекой. Он был безнадежен. «Садись на моего коня», — велел я оракулу. Помог ему взобраться в седло, забрал поводья и сам уселся на вредного жеребца. Тот, видимо, по форме задницы сразу понял, что с новым седоком лучше не шутить, и послушно двинулся вперед по первому требованию. Так мы и поехали паровозиком. Я очень торопился в город, хотел увидеть, в каком он состоянии, уцелела ли наша таверна и вообще, что там изменилось за это время. Пока я отсутствовал, здесь конец зимы сменился предвкушением лета, огромный срок, особенно если учесть, сколько важных событий произошло с того момента. Но оракул мешком заваливался то влево, то вправо на спине у коня, так что прибавить ходу я просто побоялся. Битых 2 часа мы тащились по дороге, прежде чем вдалеке наконец-то показались родные стены. Не все так плохо. Звезды все еще на небе, а Выжгород все еще на земле. Значит, и мы поживем. Но, приблизившись к въездным вратам, я увидел, что они широко открыты, несмотря на глухую ночь. А стражники вместо того, чтобы нести службу, уселись в кружок у стены и о чем-то спорят. Подъехав немного ближе, я несколько раз с усилием моргнул и потер рукой глаза. Мне не кажется, среди воинов и правда сидят черти. К сожалению, это не было обманом зрения. Рогатые и мохнатые твари были одеты в какие-то подобия набедренных повязок, выдающиеся вперед рыльца влажно поблескивали. Они азартно играли с вояками в кости, время от времени издавая странные хрюкающие звуки. «Мать честная», — пробормотал я, — «ты же вроде говорил, что пал только верхний мир». «Равновесие, залог порядка», — бесстрастно проговорил оракул, переваливаясь с одного бока на другой на каждый размашистый шаг лошади. «Сколько ангелов, столько должно быть и чертей». «А-а-а», — протянул я, и сердце внутри меня болезненно сжалось. «Что же ждет меня за стеной?» Въехав в город, я с изумлением обнаружил, что никто еще не спит. Происходящее на площади чем-то напоминало пьяную ярмарку. Несколько красавиц-суккубов, ритмично двигая бедрами, кружились под звуки лютни, флейты тамбуринов. Музыка была божественная, и неспроста, ведь им аккомпанировали белые, как мука, крылатые ангелы. Подвыпившие горожане явно оценивали их совместное творчество положительно, довольно кивали головами, прищелкивали языком, а некоторые даже пританцовывали. Чуть дальше я увидел нескольких крошек в зеленых колпачках и коротких курточках. Перекрикивая друг друга, они предлагали навести порядок в погребе и стать хранителем кладовой за символическую плату, однако точную сумму не называли. Еще немного дальше тусили парочка представителей скандинавской семьи богов. Они нахваливали свои молоты и предлагали купить. Цена вопроса всего-то 15 золотых при условии обязательного участия в групповом молебне с жертвоприношением домашней птицы послезавтра на рассвете. Я даже не заметил, как конь подо мной остановился. Вся площадь напоминала большой базар божественного уровня. Ангелы, языческие боги всех мастей, мелкие сверхъестественные сущности, Все они собрались на площади нашего Выжгорода, под сенью величественного храма Флоры и живописных руин на месте святилища Арахны. «Что здесь происходит?» – ошалело спросил я Оракула. «Торговля, конечно. Почему здесь боги?» «Да еще среди ночи городской совет потребовал, чтобы днем торговые площади были доступны для использования людьми. Богам предоставили ночь. Так мы едем, но откуда их здесь столько? Отовсюду. Здесь же теперь обитает брат Сатат, а значит, это самое защищенное место на свете», нехотя пояснил мне Оракул. «Теперь, когда боги могут умирать, у меня в очередной раз отпала челюсть. Боги могут умирать, почему ты сразу не рассказал мне об этом? Что значит не рассказал?» — вспылил Оракул. «Я же об этом с самого начала только и твержу. Я умираю, а ты предложил мне пойти в баню. Да, тяжелый случай. Надо срочно привести его в порядок и мчаться к Нергалу, потому что от этого эгоцентричного аутиста ничего внятного не добьешься». Я тронул коня, и мы поехали дальше. И тут мое внимание привлек один молодой, коротко стриженный парень. Он сидел на пустом прилавке, а у его ног стояла большая яркая вывеска, где крупными буквами значилось «Коплю на мечту», а чуть ниже буковками помельче написано «Нуждаюсь в финансовой помощи для строительства небольшого личного храма в черте вашего города. Самым щедрым прихожанам бонус в виде дополнительной удачи в торговле или азартных играх. Гермес не обманет». Я резко натянул поводья. «Гермес, это правда ты?» Парень поднял голову, увидел меня и улыбнулся знакомой улыбкой. «Правда он, только без кудрявой шевелюры. Как же я рад тебя видеть!» — воскликнул я, спрыгивая с лошади. И тут со спины услышал злобное шипение. «А меня, Даня, меня ты тоже рад видеть?» Волосы на моем затылке медленно шевельнулись и упруго приподнялись. «Опа!» — вполголоса проговорил я, медленно оборачиваясь. Надо мной, вытянув мускулистую шею, стояла укрупненная до размеров слона Арахна. Ее глаза горели яростью, колючие иглы угрожающе торчали в стороны, а изо рта тонкой струйкой капала слюна. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- верни мне мой храм». Я попятился. «Арахна, дорогая, милосердная богиня, я какая угодно богиня, только не милосердная», рявкнула на меня паучиха, и люди вокруг сразу обернулись на нас, отвлекшись от всех остальных достопримечательностей ночной площади. «И сейчас ты в этом убедишься. Эй, ну мы же друзья». Попытался я воззвать я к ее совести, отступая все дальше. «Позволь я все объясню. Я не виноват, что зря я тебя тогда не съела», прогромыхала Арахна, придвигаясь все ближе. «Надо было сожрать в первый же день знакомства. Подумаешь, невкусный уж как-нибудь перетерпела бы. Зато верхний мир остался бы на месте, и мой храм все еще стоял бы, где ему положено. А сейчас на это место целая площадь претендентов. Арахна, не заводись», подал голос Гермес. «А ты вообще молчи, олимпиец», огрызнулась на него паучиха. «Прикидываешься нищим скитальцем, а сам вчера вел переговоры с советом о строительстве малого святилища рядом с гильдией каких-то воров. Эй, ну я же не виноват, что популярен. Попробуй перестать скандалить, и может у тебя тоже появится меценат», проговорил Гермес, опасливо забираясь на прилавок с ногами. «А я понял, что дальше мне двигаться некуда. Я был зажат между деревянным пьедесталом живого Гермеса и Арахной. Какой еще меценат?» Прогромыхала паучиха, дыхнув на меня таким амбре, что впору было попросить огурец на закуску. «Ну это, не знаю», — проговорил Гермес. «Веревочники, сеточники, любители паукообразных», — Арахна взревела от ярости. «Верни мне мой храм, Даня». Я едва уклонился от яростного удара паучихи. Прилавок жалобно хрустнул, скрипнул, и Гермес вместе со своим рекламным щитом шлепнулся на мостовую. «Эй, ты совсем уважение потеряла?» Как-то не очень уверенно воскликнул Гермес. «А ты мне теперь не указ, мы тут, знаешь ли, все равны», сверкнула на него глазами Арахна. А я, выскользнув из-под самого ее носа, бросился к лошадям. «Не хочешь вмешаться?» — крикнул я Оракулу. «Сейчас меня как замочит, но у меня нет никаких боевых способностей», — пожал тот плечами. «И потом, я тут инкогнито, убью», — проорала взбешенная Арахна и, стуча своими паучьими ногами, ринулась за мной. «И что же мне делать, блин? Предложить ей еще выпить? Оставалось только постыдно бежать». Глава 15. Чай, кофе, потанцуем. Я бежал от Арахны, ловко маневрируя промеж прилавков и рассыпающихся в стороны прохожих. Кто-то из испуганных граждан влетел в крылатый оркестр, и музыка смолкла. Не оборачиваясь, я бежал дальше, в сторону единственной крепости, что я видел на горизонте, к храму Флоры. Паучиха, душевно ругая меня и в хвост, и в гриву, не отставала, до тех пор, пока на всю площадь не раздался грозный окрик: «Немедленно прекратить!» Суета вокруг меня мгновенно остановилась. Господа с виноватым видом принялись поправлять шляпы, барышни прекратили свой визг, будто этот окрик в равной степени мог относиться и к ним. Согласно городскому указу, номер 3/1 нарушители порядка, признанные опасными, приговариваются к пожизненному выдворению из города, кем бы они ни являлись по своей природе и статусу. Я тоже остановился и оглянулся. Со стороны въездных ворот неспешным шагом, лязгая латными доспехами, к нам направлялся воин. Его голова возвышалась над шляпами ремесленников на добрые полметра. Широченные плечи и грудь еще больше усиливали впечатление, что под металлом скрывается отнюдь не смертная тушка. Что здесь происходит? Неужели и правда могут выдворить даже богиню-покровительницу? И кто вообще такой этот странный мужик? Арахна мгновенно протрезвела, сникла, съежилась до размеров девочки-подростка. «Господин Кровавый Вихрь», — проговорила она, глядя несчастными глазами на великана снизу вверх, — «я больше не буду, правда. Это повторное нарушение, госпожа, и я вынужден. Пожалуйста, простите ее», — вмешался я, поспешив богине на выручку. «Это все моя вина. Я нечаянно оскорбил госпожу Арахну, а она сейчас в восприимчивом состоянии, сами видите». «Даня», — всхлипнула паучиха, — «Данечка, прошу, простите нас за этот переполох», — продолжил я свой монолог, при этом пытаясь вспомнить, где же я слышал похожее имя или прозвище. «Кровавый вихрь, какой-то там волк, смертельный или убийственный ураган». И тут меня осенило. Склеп в нашей школе, здоровенные надгробные плиты со странными именами и всегда живыми красными лампадами у изголовья. Неужели же, один из соратников Сета, почти про себя проговорил я, но меня услышали. Рыцарь озадаченно склонил голову в бок и, лязгая обмундированием, подошел ближе. «Что вы сказали?» «Ничего такого, я это не вам», попытался я соскочить с темы. «Какое отношение вы имеете к моему покровителю? Вы исповедуете его культ? Или же являетесь одним из тех, кто был знаком с его скрытой формой?» «Постойте, ваше имя?» «Даня», — вопросительно уточнил он у Арахны. «Даня, это Даниил, Даниил из парящего грифа?» Я вздохнул. «Да уж, не знаю, сколько там он лежал под своей плитой, мозги у парня явно не сгнили». Соображал он четко, и проинформирован был прекрасно. Тем временем последствия нашего с Арахной марафона сошли на нет. Музыка снова заиграла, суккубы принялись танцевать. Правда, уже не с таким огоньком, как раньше. Граждане отдыхающие продолжили свое топтание на площади, плавно перетекая от одного прилавка к другому. А воин все еще ждал моего ответа. «Да, это я». Рыцарь снял с головы шлем, обнажая крупное и грубое мужское лицо, будто вырезанное из куска потемневшего дерева. Вид Кровавый Вихрь, полукровка, командир 2-го джита войска Золотого Песка эпохи 40-летней войны. «Рад чести приветствовать вас в городе. Если возникнут какие-либо сложности», — он многозначительно взглянул на Арахну, — «без обиняков обращайтесь непосредственно ко мне или любому другому воину любого из джитов». «Благодарю», — отозвался я. «Простите за вопрос, а вы и ваши джиты?» «Мой только один, но приказ содействовать соратникам командующего касается всех джитов», — отрапортовал рыцарь. «Вы прибыли один, без командующего? Вы имеете в виду Сета?» «Так точно. Мы ощутили всплеск его энергии и выслали навстречу отряд. Значит, он приедет вместе с отрядом, но может сильно задержаться в связи с самочувствием его супруги». «Госпожа Фортуна тоже здесь?» — с плохо скрываемой радостью в голосе спросил Кровавый Вихрь. «Так точно», — в тон ему ответил я, улыбнувшись. На лице воина проступила улыбка, которую он тут же спрятал, как что-то неприличное. «Прекрасные новости», — невозмутимо проговорил он. «Будем ожидать их прибытия». Он кивнул мне, надел шлем обратно и направился к выезду из города, откуда и пришел. А я так и не спросил волнующий меня вопрос, но теперь в нем и не было никакой необходимости. Да, воины Януса поднялись из-под плит. Вероятно, их пробудила вспышка энергии, которую спровоцировало открытие врат. Или Сатат специально воскресил этих воинов в помощь Нергалу. В том, что каждый из них мог быть реально полезен в бою, я как-то не сомневался. Тут я услышал грустный всхлип Арахны. «Данечка». Повернувшись, я буквально столкнулся с ее синеньким щуплым тельцем. «Ну-ну», — только и смог я проговорить, утешающе похлопывая паучиху по острому плечику. «Ну же, не плачь, ты же богиня. Богиня древняя, могучая, у тебя есть платок? А, ну конечно, откуда бы, Гермес, платка не найдется, только если за отдельную плату, проворчал тот, но тем не менее вытащил из кармана платок и направился к нам. Вот, я вытер Арахне слезы и нос, пригладил кое-как волосы. Теперь порядок, ободряюще улыбнулся я. Ты уж прости, что так получилось с твоим храмом. Откуда мне было знать? Но я приложу все усилия, чтобы исправить случившееся. Обещаю, отстроим тебе новое святилище не хуже прежнего. Поняла? Пусть это займет какое-то время, но все будет, правда. Ты знаешь, я слов на ветер не бросаю. Даня-я-я, совсем расклеилась Арахна, утопая в слезах и соплях. Меня же тут никто не любит. Никто не будет ходить в мой храм, даже если он будет. Ох, горе-то горькое, вздохнул я, обнимая бедняжку. Из чего это они тебя не любят, правда? Буркнул Гермес. Ты же всегда такая милая и дружелюбная. Свали, смазливый. Злобно прошипела на него Арахна. Глаза бы мои не глядели. Ну вот опять, развел руками олимпиец. Я с укором посмотрел на Гермеса. Он не это имел в виду, мягко проговорил я, поглаживая Арахну по голове. Просто нужно поднять твою популярность в городе. Это тоже задача решаемая, поправимая. Опыт у меня уже есть. Ну хватит, не плачь. А то у Гермеса, думаю, в запасе нет других платков. Мне правда было ее искренне жаль. Я вообще всегда терялся перед плачущими женщинами, вне зависимости от численности ног. И тут меня окликнули. Даниил из парящего грифа. Голос был женский, звонкий и молодой. Не пойму, о моем вторжении была сводка от советского информбюро, что ли? Пробормотал я, обернувшись. Ко мне, покачивая крутыми бедрами, направлялась одна из кошек Нергала, в черном костюме, как у Ники, и с оружием у пояса. Остановившись в паре шагов, она молча протянула мне свернутое в трубочку письмо. Арахна даже плакать перестала. Гермес тоже с любопытством смотрел, как я с серьезным видом читаю письмо, где черным по белому было написано: «Поздравляю с возвращением, удачливый ты сукин сын, жми в подполье, срочно, а то мясо стынет и стаканы все еще пусты». Ниже стояла размашистая подпись, в которой легко угадывалось имя Нергала. Как будто я без подписи не догадался бы, кто мне такое послание отправил. На душе стало хорошо. Все-таки круто возвращаться туда, где тебя ждали. А подполье, это что? Негромко спросил я кошку. Ну это подполье, невозмутимо, как прирожденный капитан очевидность, отозвалась кошка. Подземелье под ратушей. Я присвистнул. Ничего себе, куда Нергал забрался, в ратушу. А был ведь официальным котом Шредингера для других богов. То ли есть, то ли нет, то ли жив, то ли мертв, то ли есть святилище, то ли черт его знает где оно вообще. Да и для людей, в общем-то, была та же картина. Кто бы мог подумать, что он вдруг заберется в местечковый белый дом. Передай, я немедленно решу один экстренный вопрос и сразу же поспешу исполнить поручение, с важным видом ответил я кошке, не в силах отказать себе в удовольствии подразнить любопытство Гермеса с Арахной. Кошка кивнула. Хорошо. Она шагнула в толпу и через мгновение буквально растаяла в сумерках. Обязательно увидимся позже, ладно, сказал я своим собеседникам, дружелюбно улыбнувшись. А сейчас, извините, дела. Я улизнула из-под их удивленных взглядов, так и не дав никаких разъяснений, и принялся искать оракула. Нашел я его очень быстро, он с совершенно потерянным лицом все так же сидел на своей лошади. Вот только моего жеребца нигде не было видно. А где второй конь? Озадаченно спросил я. Украли, просто ответил оракул. Пока ты бегал с паучихой на перегонки. Как украли? А ты хотел, чтобы я соскочил с седла, выхватил меч и остановил преступника? Обиженно осведомился тот. Я вздохнул. Да уж, спорить ни о чем. Взяв его конягу под уздцы, я зашагал в сторону бани, удачно расположенной рядом с публичным домом. Там разбудил обслугу, вручил им несчастное тело оракула и отсыпал двойную цену за качественную помойку столь запущенного объекта, бритье, нормальный ужин в отдельных апартаментах и барышню, доступную для бронирования. Потом я пообещал своему подопечному, что примерно часа через три вернусь за ним, и поспешил на освободившейся коняге к ратуше. Там мне не пришлось даже ничего объяснять. Стражники приняли мою лошадь и впустили внутрь, указав дорогу в подполье. И я потащился в уже знакомый мне подвал, где когда-то вместе с Киром и Стефанией пережил несколько неприятных моментов. Открыл дверь, спустился по лестнице и просто обалдел от того, что увидел. Пусть там когда-то и был темный и мрачный подвал, но теперь под ратушей располагалась огромная царственная зала, сверкающая хрусталем, золотыми подсвечниками и атласными драпировками. В самом центре зала на куче мягких подушек лежал Сатат, не меньше десятка прекрасных сестер нашей Ли ласково массировали ему окружности. Ну, в смысле глаза. В ответ он поглаживал демониц своими тентаклями, отчего те довольно щурились и томно вздыхали. У одной стены зала стоял огромный стол, окруженный множеством стульев. Судя по разложенным книгам и стопкам бумаг, это, скорее, был рабочий уголок. А вот с другой стороны располагался столик поменьше, и сейчас он еле выдерживал тяжесть расставленных на нем аппетитных блюд. Здесь была и фаршированная рыба, и молочный поросенок, жареный бекон, сыры, соленья какие-то и даже фрукты. Пахло все это просто божественно. При виде такой красоты я чуть не захлебнулся собственной слюной. И за этим столом сидели Лилит и Нергал. При виде меня Ли радостно улыбнулась, а Нергал так и вовсе подорвался с места навстречу. «Даня, вот и ты!» Несколько театрально воскликнул он, крепко обнимая меня. От такой внезапной нежности я аж опешил и насторожился. «Привет!» – пробормотал я. А Нергал, еще крепче стиснув меня в дружественных объятиях, тихо и быстро проговорил мне на ухо: «Вытащи нас отсюда, прошу!» И хлопнув меня по плечу, с улыбкой отстранился и окинул меня взглядом. «Хорошо выглядишь, смертный!» — прищурился он. «Вот только прежней энергией, конечно, уже не блещешь!» «И не говори!» — криво усмехнулся я. «Растерял по пути все, что можно. В твоем случае оно и к лучшему. Рад твоему возвращению!» — и с грустью в голосе добавил. «Ты даже себе не представляешь, насколько!» Дремлющие глаза Сатата неспешно пооткрывались один за другим. «Наконец-то пришел!» — проговорил своим ракочущим голосом Протобок. «Приветствую вас обоих в своей обители». «Обоих?» Я озадаченно покрутил головой, пытаясь найти еще одного гостя. «Я имею в виду тебя и того, кто в тебе», — пояснил Сатат, и, устремив взгляд своих глаз на Нергала, спросил: «А он не очень сообразительный?» «Да», — тот не нашелся, что ответить, только как-то озадаченно посмотрел на меня и промолчал, а я мысленно усмехнулся. Парень, который не мог вспомнить собственное имя, вдруг упрекнул меня в недостатке ума. Я развернулся к Сатату и, не зная, как правильно его поприветствовать, отвесил ему почтительный полупоклон, как если бы я официально приветствовал Альбу. «Рад видеть тебя в добром здравии», — совершенно искренне сказал я. Сатат содрогнулся всеми своими окружностями и издал вялый негромкий звук, похожий на старческий смешок. «Ох-хо-хо, ты слышал, мальчик, этот малыш только что намекнул на мое маразматическое беспамятство, которым я недавно страдал, или же мне показалось?» «Ни в коем случае», — с мягкой улыбкой возразил я, — «всего лишь выразил свою радость от возможности видеть тебя в добром здравии, и ни словом больше». Нергал хмыкнул. «Все-таки он сообразительней, чем может показаться на первый взгляд, не так ли?» И добавил, уже обращаясь ко мне: «Давай, садись уже за стол, нам о многом нужно поговорить». «Да», — мечтательно и с большим удовольствием выдохнул Сатат. «Я хочу услышать твою историю о путешествии в мире людей, а потом расскажу, как один мой жрец в первый раз опробовал врата на заре времен. Какое славное, юное было время», — с вдохновением начал предаваться воспоминаниям Сатат. Нергал взглянул на меня глазами несчастной, обиженной всеми собаки. Лилит, подавив тяжелый вздох, опустила голову. «Давай сначала его все-таки покормим», — шутливым тоном сказал Нергал. «Присаживайся давай, ты же», — он выразительно приподнял бровь, — «ты же сейчас совершенно свободен, как я понимаю». Я с трудом подавил грустный вздох, украдкой бросил долгий взгляд на молочного поросенка. «Ох и жесток же ты, бог Нергал, требовать от меня сейчас такую жертву. Но если ты даже бросился ко мне с обнимашками, чтобы шепнуть свою просьбу о помощи, значит, помощь и правда нужна». Я повернулся к Сатату, виновато улыбнулся и сказал: «Прошу меня извинить, но я сам пришел лишь на минуту, чтобы всех поприветствовать и попросить своего патрона о помощи». «Да», — огорченно проговорил Сатат, — «что-то случилось?» В моей голове лихорадочно одна за другой проносились разные версии ответа. Сказать, что нужен помощник для отмывания оракула, как-то это не по-товарищески, что ли, так великого бога подставлять, да и потом он же не слон, чтобы мыть его в четыре руки. Сослаться на проблемы Арахны, ну такое себе. Тем более, каким образом в их решении мне может помочь Нергал? Разве что добровольно-принудительного мецената найти. Так зачем же он мог бы мне оказаться экстренно нужен? Я должен организовать удобное жилище для магистра Януса, то есть для вернувшегося Сета. А в чем проблема? Отозвался Сетт. Я уже велел направить его сюда. Я покачал головой. Но это же невозможно. Почему? Голос протобога стал резким. Ты считаешь, это место недостаточно хорошим для своего магистра? Нергал сделал круглые глаза, мол, думай, что говоришь. Но я-то к этому моменту уже все придумал. Ни в коем случае, с невозмутимой рожей отозвался я. Однако его жене и ребенку совершенно невозможно находиться там, где ты отдыхаешь и работаешь. Бесчисленные глаза Сатата распахнулись так широко, будто он решил попытаться выронить глазные яблоки. Нергал выглядел не менее удивленным. Еще бы, я ведь не рассказывал ему об этом нюансе, случившемся в жизни Сета, обреченного богами на бездетность. И только Ли нежно улыбнулась, услышав мою новость, просто потому, что она для нее новостью не была. «Неужели фортуна?» – проговорил Сетт, все так же страшно тараща на меня глаза. «Когда я уезжал, у нее начинались роды. Тогда мы немедленно должны решить этот вопрос», – решительно отозвался Нергал, как будто по-братски заботиться о новорожденных младенцах было смыслом всей его жизни. «Ладно, идите», – нехотя отозвался Сетт, – «но девочка с рожками останется».